ткнув в несколько клавиш, Эберт вернул машину в спящий режим и убрал в портфель в мертвой тишине. Чуть погодя директор прочистила горло, потянулась к микрофону в углу стола и нажала на нем кнопку. Объявление сквозь дверь слушали все. Отпустив клавишу оповещения, она воззрилась на докера. «Думаю, это обеспечивает доказательства, верно, директор Бликвилл? Признаю, это может и не пройти в суде, если ваши адвокаты будут достаточно хороши, но, если выложить на публичный ресурс...» Эберт замолчал, потом пожал плечами. Женщина выглядела так, словно желает задушить его. «Я не говорю, что собираюсь сделать что-то такое хитрое, но вы знаете современный мир, хакеры повсюду. Чего вы хотите?» Скрипнула зубами Бликвилл, почти багровая от гнева. Дин не посмотрел ей в глаза. «Чего я хочу, так это чтобы вы и большая часть персонала вылетела с работы, поменявшись с кем-нибудь действительно знающим свое дело. Этих трех девиц наказали, а в идеале исключили. Честно говоря, увидев все, что произошло, я думаю, что по крайней мере двум из них необходима серьезная терапия». Немедленно он бросил взгляд на Алана, который выглядел больным. «Я серьезно, Алан, совершенно очевидно, что что-то очень не так с Эммой. Тебе надо разобраться». И, повернувшись обратно к директору, выглядящий словно на грани инсульта, добавил: «А на что я согласен, так это немедленный перевод в Аркадию подальше от этой адской дыры, которая вам кажется школой, разумное возмещение за психические и физические травмы, которые ваши маленькие штурмовики причинили моей дочери, и письменные извинения, включающие принятие школой полной ответственности за кампанию измывательств и признание, что Тейлор никоим образом нельзя ни в чем винить. Это шантаж». Наконец не выдержала Бликвилл. «Нет, это переговоры. У меня в этом много практики. Шантаж скорее относится к теме угрозы внести лично вас и вашу школу в топ черного списка каждого члена каждого профсоюза по всей стране. Вам будет практически невозможно нанять сантехника, или электрика, или плотника, механика, дворника, копа или водителя доставки». Докер пожал плечами, с улыбкой глядя, как бледнеет педагог. «Думаю, вы обнаружите, что с этого момента деятельность школы станет весьма затруднительной, что привлечет даже больше официального внимания, чего, на мой взгляд, вы не хотите. Вот это был бы шантаж. А все, чего я прошу, это разумное разрешение неприятной ситуации». Мужчина многозначительно постучал по лэптопу. «Это просто доказательство на случай, если кто-нибудь станет отрицать, что все произошло так, как всем нам известно». Лицо Эберта отвердело, когда он наклонился вперед, встретив взгляд директрисы. «Не давите, я и так всему этому не рад. Чем быстрее вы разберетесь, тем меньше я буду настроен вчинить гражданский иск о причинении вреда, оскорблении достоинства, клевете, дефамации и вообще всем, что я наберу, вроде уголовного дела о нападении в отношении вас и отдельных учащихся вашей школы». Женщина за столом, казалось, разрывалась между желанием убить его на месте или же просто заорать в ярости. В конце концов она посмотрела на Алана, затем на двух других родителей, похоже впавших в шок. «Мне необходимо проконсультироваться с нашими юристами», в итоге проговорила Бликвиллу. Динни не улыбнулся, хотя теперь знал, они победят. «Действуйте. Для начала устройте перевод, для этого вам адвокат не нужен. Затем позвоните мне, когда решите, как вы собираетесь разобраться с остальным». Директор натянуто кивнула. Открыв лэптоп в портфеле, мужчина включил его и скопировал записи на флешку, которую толкнул по столу к директору. Та посмотрела, как будто ей протянули еще теплое собачье дерьмо, даже не попытавшись чего-то требовать. «Вот копия просмотренных записей, так что можете показать их адвокатам. Сомневаюсь, что с этим будут проблемы». Подаренный ему взгляд должен был убить на месте, но в реальности только вызвал внутри теплое чувство. «Кто-нибудь хочет копию?» — поинтересовался Динни, поворачиваясь к родителям. Все трое затрясли головами. «Окей, если измените свое решение, у директора Бликвилл есть мои контакты». Снова выключив технику, Эберт вернул записи Тейлор и тоже убрал в портфель. «Можете оставить себе фотографии, я всегда могу напечатать еще. Они могут вам понадобиться как улики, ведь я уверен, что вы тщательно вычистили место». Щелкнув замками, он встал. «Спасибо, что уделили мне время, директор Бликвилл. Теперь я заберу Тейлор домой. Буду ждать от вас известий, скажем, неделю. Это должно обеспечить вам достаточно времени для всего, что нужно. Я могу вызвать полицию, арестовать вас и изъять записи. Согласно закону, На территории школы запрещено использование записывающих устройств без разрешения администрации, отреагировала она, когда мужчина был уже на полпути к двери, распахнутой идеально играющим свою роль Зифроном. «Можете», — признал Динни, даже не обернувшись. «Но они отправлялись не только на компьютер, который я взял с собой. У передатчика весьма приличный радиус действия. Были сделаны еще записи, и, если меня арестуют, я не смогу проследить, чтобы их удалили». Он полюбовался через плечо, как Бликвилл скрежещет зубами. «Просто предосторожность, разумеется. Кто знает, что может с ними случиться, если я попаду в тюрьму. Убирайтесь!» — заорала она. Эберт кивнул, покидая комнату. Его спутник закрыл дверь и пристроился следом вместе с дожидавшимся Джоном. Даже выйдя во внешний офис, Дин не мог слышать яростную дискуссию, начавшуюся за их спинами. От этих звуков он наконец позволил себе расплыться в усмешке. Снаружи кабинета тихо сидели три девушки, выглядящие зло и обеспокоенно. Докер довольно кивнул им, проходя мимо. Эмма воззрилась на него и кинулась шептаться с подругами. Тейлор встретила Динни и остальных у машины, к которой прислонилась, рисуя узоры в снежной пыли на крыше. «Сработало?» – спросила она, подняв глаза на подошедшего отца. «Будь уверена, да», – отозвался тот. Они обменялись улыбками. «Кстати, дорогая, мне понравилась твоя реплика под занавес». Девушка рассмеялась. «Все камеры работали нормально, просто отлично. К несчастью, не хуже, чем в новостях». Мужчина опустил портфель на крышу и крепко сжал дочь на несколько секунд. «Прости, малышка, я понятия не имел. Ты куда сильнее меня, если мирилась с этим так долго. Это не твоя вина, пап», — ответила девушка, чуть улыбаясь. Отец отпустил ее и повернулся к остальным двоим, тихо наблюдавшим за ними. «Спасибо, Джон, Зифрон. Вы действительно помогли». Они с Тейлор пожали парням руки, не думали поработать профессиональными подручными, пошутил Эберт. Зифрон хмыкнул, Джон ухмыльнулся. «Платит хорошо, но может быть опасно», с юмором ответил лысый здоровяк. «Пешек выбивают». «И правда, пожалуй», глубокомысленно отозвался глава докеров. «Было весело, босс», добавил Зифрон. «Дайте знать, если снова понадобятся мускулы». «Перестань звать меня боссом», вздохнул Динни, заставив мужчину снова улыбнуться. «Я не делал ничего, только стоял там», мягко попенял Джон. «У тебя хотя бы была роль со словами». Всего пара фраз, возразил ему приятель, пока они садились в машину. Тейлор проследила, как они отъезжают, продолжая спор, затем с улыбкой повернулась к Динни. «Что теперь? Теперь мы пойдем перекусим. Пусть даже рановато, я проголодался после всего, затем двинем домой. Нам нужно изучить онлайн-курсы макияжа, поскольку я уверен, что тебя не научили делать это правильно, а в Аркадии, полагаю, стандарты повыше, чем в этой дыре». Они загрузились в машину, и отец завел двигатель. «Где угодно стандарты выше, чем в этой дыре», заметила Тейлор, повернувшись, чтобы посмотреть, как Уинслоу исчезает вдали в последний, насколько это от нее зависело, раз. Развернувшись обратно лицом вперед, она вздохнула. «Спасибо, пап, за все. Я просто сделал то, что должен был делать все это время». Будучи отцом, мужчина бросил на дочь взгляд и улыбнулся. «Хотя я вынужден признать, во многом это было забавно. Просто я не хочу проходить через это снова. Смотреть, как эта девица Хес сбьет тебя в лицо, было тяжело. Не так, как удержаться от того, чтобы превратиться и снести ей башку», — хихикнула Тейлор. «К тому же она наверняка ужасна на вкус». Она рассмеялась еще сильнее, посмотрев на его лицо, затем довольная откинулась на сиденье, наслаждаясь поездкой. Глава 10. Сожаление и цинизм. Четверг, 20 января 2011 г. «Спасибо за помощь и технику, Майк», — поблагодарил Динни друга, получив в руки чашку кофе, как только уселся. Поставил ее на секунду на стол, достал сумку с камерами, передатчиком и компьютером и передал приятелю. Тот все проверил и поставил вещи на подоконник позади себя. Сработало отлично. Сегодня утром пришла документация на перевод в Аркадию. Она пройдет тесты в течение недели и при некоторой удаче сможет сразу приступить к занятиям. Бедная девочка уже третий день учит как проклятые дни напролет. Эберт улыбнулся, вспомнив мятое с утра лицо Тейлор за завтраком, прежде чем та вскарабкалась обратно наверх к компьютеру. «Отлично», — отозвался с улыбкой Майк, невысокий и поразительно непримечательный мужчина на вид лет 40. «Рад был помочь. Не видел Тейлор с 8 лет, когда ты ее притащил на день на работу из-за того, что девочке хотелось увидеть, чем ты занимаешься?» Помнится, она носилась вокруг и часами задавала всем вопросы. Динни усмехнулся воспоминанием. Она всегда была любопытной. Я понятия не имел, насколько хреново все стало за последние пару лет или около того. Все так медленно менялось. Для нас обоих. С той жуткой ночи я чувствую себя так, словно вернул себе и дочь, и жизнь. Должен сказать, ты выглядишь просто до чертиков лучше, чем за очень долгий срок, хмыкнул Майк, потягивая свой кофе. Все знают, как ты был озабочен последние годы. Тихо вздохнув, Дин неблагодарно кивнул на замечание. Это была моя вина. Я не мог справиться с потерей Аннет. Господи, я любил ее. Он ненадолго уставился в окно на силуэт здания Мидхолла вдалеке, затем моргнул и перевел взгляд обратно на исполненное сочувствие лицо друга. «Я понимаю», — тихо произнес Майк, — «она была всем для тебя. То, что произошло, — это страшная трагедия. Когда я задумываюсь, что чувствовал бы, потеряв Джулию или Сару, он потряс головой. Никто не винит тебя. Спасибо, Майк, я виню себя, но...» Дин не пожал плечами. «Что было, то прошло, надо двигаться дальше. Бездействие чуть не стоило мне единственной вещи в жизни, которая имеет для меня ценность, так что выбора нет. Аннет настучала бы мне по башке, если бы увидела, до чего я докатился». Майк громко рассмеялся. «Ага, прямо вижу, как это происходит. Все знают, что тебя лучше не раздражать, но эта женщина, если слетала с катушек, оказывалась еще хуже. Неторопливое, холодное, терпеливое возмездие». Он наигранно содрогнулся, снова вызвав усмешку у Динни. Они еще немного поговорили о былых деньках, а потом Динни посмотрел на часы. «Ох, обед закончился, мне надо возвращаться к работе». Он поднялся, улыбнувшись другому мужчине. «Здорово было так собраться. Нам следует встречаться чаще. Курт на днях говорил, что не видел тебя уже несколько месяцев. Пожалуй, стоит возродить старый покер каждую неделю», — предложил Майк. Динни поглядел с сомнением. «Насколько помню, я немало проигрывал тогда», — протянул он. Майк, смеясь, счастливо закивал. «Динни, у тебя морда хрена в покерфис, точно говорю, но играешь ты не ахти». Динни со вздохом пожал плечами. «Я не претендую на то, чтобы быть хорошим игроком. Я просто толковый переговорщик». «Точно так», — Майк выдвинул ящик стола и извлек флешку, воздев ее в воздух. «Что собираешься с этим делать?» «Это единственная копия со сделанной в фургоне записи». Тогда он припарковался за углом школы с другим приемником, записывая резервную копию. «У меня чуть крыша не поехала. Поганая была ситуация. И так продолжалось два хреновых года». Дин немедленно наклонил голову. «Иисусе, твоя девочка сделана из пружинной стали, если перенесла все это, не порезав большую часть мерзавок, и она точно держит удар». Динни, хмыкнув, ответил: «Ну, вообще-то она и в драке неплоха. Слушай, думаю, хуже не будет, если ты придержишь запись. Спрячь куда-нибудь в укромное место. Я не собираюсь им доверять, пока все не кончится, и они не подпишут все, что я хочу. Лучше иметь копии». «Нормуль», — кивнул Майк, пересекая офис и быстро набирая код на передней панели маленького, но чрезвычайно прочного сейфа, встроенного в стену. Открыв дверцу, что потребовало серьезных усилий из-за значительной толщины, он убрал флешку внутрь и снова запер сейф. «Дай знать, если она понадобится». «Так и сделаю». Они пожали руки, и Дин не повернулся, чтобы уйти. Остановившись в дверях офиса, он посмотрел на установленную там маленькую стеклянную витрину, содержащую на удивление большую коллекцию хайтековых приблуд для слежки, в качестве демонстрации инструментов для бизнеса Майка. «Эй, а вон те маленькие цилиндрические камеры, они как, нормальные?» — с любопытством спросил он под влиянием неожиданной мысли. Майк подошел и остановился рядом, выглядывая, на что указывает друг, затем кивнул. «Вообще да, одни из лучших у меня. Их делает компания под руководством технаря по прозвищу Дракон, в Канаде. Не самая передовая технология в этом сегменте, но дают реально четкую картинку, и батарея работает часами. Мы устанавливаем их на машины и мотоциклы». Он открыл кейс, достал одну из камер и протянул приятелю. «Водонепроницаемые, ударопрочные, защищенные от пыли, да дофига от всего защищенные. А что?» Динни покрутил в руках гаджет, по размеру и форме грубо напоминающий тубу с губной помадой, разглядывая его. «Да вот обдумывал проект, которым собираюсь заняться с Тейлор, и там нужна камера», — неопределенно ответил он. Что-то подобного типа должно подойти. Где такую достать и во что она обойдется? Недорого. Забирай. У меня их полный шкаф. Пренебрежительно отмахнулся Майк. Мы по-любому включаем их в счет заказчику. Вот, это буклет с инструкцией. Комплект для установки кабель USB. Развлекайся. Передавай привет, Тейлор. Еще раз спасибо, Майк. Передам, улыбнулся Динни, складируя переданные другом вещички в карман пальто. Помахав рукой, он покинул офис сыщика и направился в офис Союза докеров, о чем-то глубоко задумавшись. Вписав последние вычисления в тетрадь, Тейлор положила ручку и согнула кисть руки. И как так получается, что я могу поднять несколько тонн и запулить в лузу танк, но от такого количества писанины все равно болят запястья? Жизнь редко позволяет достичь совершенства, мозг, прокомментировал иронично Варга. Девушка кивнула, растирая руку короткими движениями, затем повернулась к компьютеру, перейдя на страницу с ответами к онлайн-тесту по основам математического анализа, который она отрабатывала. Пусть даже сжульничать было бы проще пареной репы, Тейлор такого не желала, ей хотелось честно знать, что она способна решить задачи правильно. Сравнивая свои результаты и ответы в сети, девушка расплылась в улыбке. Итого 92% на этом тесте. Неплохо. Твои способности к обучению представляются изумительными с учетом обстоятельств, заметил ее компаньон. Тейлор рассеянно кивнула, открыв чистую страницу в тетради и возвращаясь к решению вопросов, в которых ошиблась. Я хороша в математике, английском и естествознании. В английском благодаря маме, а прочие в конечном итоге та же математика. С большинством остальных предметов у меня не так ладно, поскольку там требовалось больше труда, чем я могла уделить, учитывая, как мне постоянно мешали. Под конец я, по сути, перестала как следует стараться. Ты по-прежнему весьма разумная особа с великолепной памятью, так что я с уверенностью полагаю, что ты в состоянии выучить все, что нужно для новой школы, Варга заговорил с воодушевляющими интонациями, заставив свою партнершу улыбнуться. Демон здорово помогал с подготовкой. Это напоминало совместное проживание с приятелем по учебе, обладающим необозримой глубиной знаний, помноженной на странные манеры и весьма лукавое чувство юмора. Спасибо. А, так вот куда уполз пропущенный интеграл, она снова открыла страницу и поправила расчеты, сверив их с интернетом, затем ухмыльнулась. Отлично, когда она посмотрела на часы рядом с кроватью, на них было почти 5, время перекусить, а затем, пожалуй, стоит заняться обедом. Папа скоро будет дома. Опираясь на хвост, девушка поднялась, потянулась и двинулась вниз по лестнице. Когда она уже достигла нижнего этажа, ее невероятно острый слух уловил скрип перед парадной дверью, заставив оглядеться с использованием тепловидения. По ту сторону двери Эберт увидела похожего на пузырь человека, но не своего отца. Его рука поднялась и нажала на кнопку звонка. «Интересно, и кто бы это мог быть?» – задалась вопросом девушка. Они не ждали доставки никаких заказов или гостей, да и вообще посетители крайне редко сваливались как гром с небес. С некоторым сомнением она попросила у Варги короткий нож, который убрала с левой рукой за спину, где его не было видно, затем приоткрыла дверь. Подпершая ее изнутри нога гарантировала, что никто, кроме разве что кипа типа бугая серьезного уровня, не сможет эту дверь распахнуть. По ту сторону порога на крыльце стоял Алан Барнс, весь подавленный и нервничающий. Выглянув наружу, Тейлор увидела его машину, припаркованную у тротуара. «О, Тейлор, здравствуй», — несколько сбивчиво произнес Алан, точно смущаясь, и попытался заглянуть за нее. «Динни уже дома?» «Нет, папа пока на работе, хотя должен уже в любой момент вернуться», — отозвалась Тейлор, все больше наполняясь подозрениями. Судя по тому, как поморщился мистер Барнс, это отразилось в ее голосе. «Ох, ну ладно», — ненадолго упала тишина, мужчина посмотрел на девушку. «Ты выглядишь хорошо». «Спасибо», — она не стала ничего добавлять. Посетитель снова замолчал, выглядя еще более смущенно. Они пялились друг на друга 4 или 5 неловких секунд. «Ну, по крайней мере, для Алана неловких». Тейлор просто терпеливо ждала, что будет дальше. «Слушай, я сожалею о том, что натворила Эмма», — наконец выпалил мужчина. «Я понятия не имел, никто в семье не имел. Эта девчонка Хесс явно дурно на нее влияла». Холодно посмотрев на Барнса еще несколько секунд, Тейлор наконец коротко кивнула. «Извинения приняты», — с плеч мужчины словно упал тяжелый груз. «Так ты ее простишь?» «Нет», — девушка посмотрела на Барнса, так, словно думала, что он идиот, как, собственно, и было. Алан открыл рот, затем молча закрыл. «Как я могу простить то, что она делала? Я никогда этого не прощу, неважно, как сильно буду пытаться», Тейлор постаралась объяснить, подавив пронзившую ее поначалу внезапную вспышку ярости, опираясь на силу связи с Варгой, который слушал их с интересом. «Я прошла через это, мистер Барнс. Эмма была моим лучшим другом, практически сестрой. Затем, уж не знаю с какой стати, она меня предала, из-за чего я долго думала, что действительно виновата, пока не пришла к выводу, что я тут вообще ни при чем. Я не могу фиксироваться на этом или сойду с ума, так что я решила закрыть все счета. Насколько я могу судить, моя лучшая подруга умерла 2 года назад. Та девушка, которая все это время мучила меня, не была моей подругой, так что мне нет нужды ее прощать, а только вычеркнуть из той жизни, что у меня осталось. В любом случае, я скоро перейду в Аркадию, так что скорее всего никогда ее больше не увижу». Она не поднимала голос и никак не выражала какого-либо гнева, а просто излагала, что чувствует в ледяной бесстрастной манере, явно вызывавшей у юриста дискомфорт. Он некоторое время помолчал, затем ответил. «Говорят, прощение нужно, чтобы подвести итог. Принятие нужно, чтобы подвести итог. А прощение полностью опциональный бонус». Она склонила голову на бок. «Я принимаю, я не прощаю, и не забываю». Вены у Барнса на лице сжались, охлаждая его, когда мужчина слегка побледнел от ее ответа. «Господи, ты действительно дочь Аннет, верно?» «Спасибо», Тейлор улыбнулась. Но Алана это, похоже, не осчастливило. Как бы там ни было, вид у него стал еще более нервный. Чувствуя удовлетворение от того, что она смогла четко изложить свою позицию, к которой пришла после нескольких длинных ночных разговоров с Варгой, тот был отличным слушателем и давал хорошие, пусть порой и довольно кровожадные, советы. Девушка распахнула дверь шире. «Можете войти и подождать папу, если желаете. Он скоро будет», и потихоньку распылила нож. После длинной паузы, Барнс наконец кивнул и вошел в дом, вытер ноги и проследовал в гостиную, заняв кресло. «Не хотите ли кофе?» «Да, спасибо», отозвался юрист, похоже, не до конца уверенный, как на все это реагировать. «Она больна, Тейлор, ты же знаешь», — проговорил он, заставив ее остановиться и повернуться к нему. «Мы отвели ее к психиатру. Они сказали, что Эмме может понадобиться провести какое-то время в стационаре, а терапия скорее всего займет годы». «Я не удивлена», — ответила девушка. Мужчина посмотрел на нее и слегка сдулся в кресле. «Это не меняет твоего мнения, не так ли?» «Это был не вопрос», — Тейлор тряхнула головой. «Нет, это объясняет, почему она делала то, что делала, но не может все перечеркнуть. Она по-прежнему это делала, несмотря на то, что ее психическое равновесие было нарушено», — отбивался адвокат. «Если бы они с Софией собрались убить меня, это все равно было бы убийство, верно? Даже если бы одна или обе были признаны недееспособными для вынесения приговора, я все равно была бы мертва. Слова о том, что они сумасшедшие, не вернули бы меня к жизни», — она пожала плечами, когда мужчина взял себя в руки после вспышки гнева. «А почти так и случилось. Радуйтесь, что ваша дочь не безумная убийца, довольна и того, что она чокнутая хулиганка». Девушка посмотрела на Алана в упор некоторое время, затем, когда Барнс не выразил желания продолжать разговор, снова развернулась и вышла на кухню, где наполнила чайник и поставила греться. Ожидая, пока вода закипит, Тейлор принялась готовить цыпленка на раскаленном масле, приспособив вариант рецепта от удивленного ее предложением Варги. Ей было любопытно, действительно ли он так хорош, как по словам демона утверждала принцесса Луна. Когда она принесла Алану Барнсу кофе, такой как, насколько Тейлор помнила, тот любил, тот принял чашку, пробормотав слова благодарности, и продолжил сверлить взглядом дверь, время от времени потягивая напиток. С помощью высказанных слов и чувств подавив слабое сочувствие, Тейлор вернулась на кухню и продолжила готовить. 15 минутами позже послышался знакомый звук папиной машины, подъезжающей, затем въезжающей на подъездную дорожку и останавливающейся. Вскоре старший Эберт вошел, крикнув: «Тейлор, я дома, я тут, пап», — откликнулась девушка. Отец воздвигся в дверях, оценивающе принюхиваясь. «Пахнет невероятно. «Что тут у нас?» «Рецепт от друга», — улыбнулась дочь, многозначительно постучав по голове. «Говорит, он здоровский». «Окей», — замедленно ответил Денни с озадаченным видом. И чуть погодя спросил. «А это не машина Алана снаружи?» «Она самая», — кивнула Тейлор, протягивая кружку кофе другой рукой. Отец ее принял, немного изучающе посмотрел на дочь, затем повернулся и с застывшим лицом направился в гостиную. «Что ты тут делаешь, Алан?» — услышала девушка, затем намеренно отключила слух, сосредоточившись на готовке. Некоторое время разговор шел на повышенных тонах, которые она заглушила негромким посвистыванием под нос, удовлетворенно обрабатывая компоненты обеда. В общем и целом, это был хороший день. «Действительно, милая, прекрасно получилось», — вытер рот салфеткой Денни. Тейлор улыбнулась и посмотрела на Алана, который как-то умудрился остаться на обед, при том, что ни она, ни Денни не были полностью уверены. «Как, что скажешь, кухня более чем пристойная, юная леди», — тихо ответил его старый друг. Денни заметил, что тот посматривал на Тейлор с опаской, и задумался о причинах, несмотря на то, что это вызвало глубоко в душе легкий прилив гордости. «Снова проглядывает наследственность Аннет». Тейлор одарила его коротким кивком с легкой улыбкой в точности как у Аннет, только оттененной гигантским демоническим ящером-пожирателем миров, затем поднялась и начала убирать со стола. «Спасибо, мистер Барнс, это новый рецепт от хорошего друга. Думаю, получилось здорово, хотя пришлось заменить часть ингредиентов. Стоит проверить, не поделится ли он еще чем-нибудь», и добавила, обратив к отцу куда более нежную улыбку. «Я поставлю тарелки в раковину, а потом мне нужно будет вернуться к учебе. Сегодня твоя очередь мыть посуду». Рассмеявшись, отец потянулся и погладил девушку по плечу, и стал смотреть, как его девочка уходит, а за ней раскачивается хвост. Почему-то его грела мысль, что Алан не имеет об этом никакого понятия. «Ты вырастил настоящую юную леди, Денни», — заметил Алан после паузы, тоже проследив за уходящей девушкой. Они услышали, как на кухне что-то прогрохотало, затем чуть погодя, как легкие шаги поднялись по лестнице и оборвались стуком закрывающейся двери. Отлично зная, что дочь при желании по-прежнему в состоянии без труда услышать все, что они скажут, Денни повернулся к другу и соседу по колледжу. «Зачем ты на самом деле пришел, Алан?» Помолчав, спросил он, опускаясь обратно в кресло. Алан выглядел уставшим и печальным. «Просто я должен извиниться». Тейлор предельно ясно донесла свои чувства относительно ситуации и, подумав над ее словами, должен признаться, что не могу ее винить. «Я надеялся на прощение, но понимаю, что в данных обстоятельствах это была натяжка». Он положил голову на стол, прижав на минуту лицо к столешнице. Денни задался вопросом, что же такого наговорила его дочь. Он решил спросить при удобном случае. «Мне так жаль, Денни. У нас были в прошлом разногласия, и я знал, что мы разошлись после смерти Аннет, но прошу, поверь, я бы никогда не позволил этому столько тянуться, если бы имел хоть какое-то представление», — наконец заговорил Алан, подняв вновь голову и встречая взгляд друга. «Мы знаем друг друга более 20 лет. Пожалуйста, скажи, что ты мне веришь». Денни вздохнул. «Верю», — наконец признался он. «Не думаю, что когда-нибудь прощу то, что твоя дочь сделала с моей, но тебя на самом деле за это не виню. Девочка без сомнений серьезно больна. Это Хесс в чем-то даже хуже. Мне конкретно кажется, что она минимум что-то типа социопата, но из того, что рассказывала Тейлор, она была жестока ко всем, к ней просто в большей степени. Не знаю, как насчет девчонки Клеменцев, на записи выглядит так, словно она и наслаждается происходящим, и боится, что их поймают. Хесс, похоже, нет дела. Ну, или как минимум она думает, что сможет выкрутиться». Алан открыл рот и застыл, потом закрыл, как если бы собирался что-то сказать, но передумал. Чуть погодя он попробовал снова. «У Софии Хесс явный непорядок с головой», — согласился юрист. «К несчастью, она стала близкой подругой моей дочери. Я просто хотел бы, чтобы это кончилось лучше. Подростку нужны друзья». Денни согласно кивнул. «Вся надежда, что перевод в Аркадию позволит Тейлор завести новых. Ей это нужно, я знаю. Слишком долго моя девочка пребывала в изоляции. Я надавил на директора Бликвиллу, чтобы она уладила твой вопрос», — внезапно сообщил Алан. «Семьи Хесс и Клеменц присоединились. По сути, у нее не было никакого выбора, никто из нас ее бы не поддержал, Выкинь, старуха, что-нибудь. В эту среду собирается школьный совет, чтобы решить, что делать с твоим предложением, и я обеспечил себе приглашение. Уверен, они примут правильное решение. Несколько удивившись, но испытывая благодарность, Динни склонил голову. Спасибо, Алан. После всего, что случилось, это меньшее, чем я тебе обязан, вздохнул мужчина напротив, взлохматив волосы пальцами и вставая. Мне пора домой. Мы все еще разбираемся в деле с Эммой. Кое-что в ее телефоне и компьютере, он передернулся. Мы обрезали ей крылышки и более-менее полностью изолировали ото всех. Она может покидать дом только на время школы и терапии. Также встав, Динни протянул руку. Посмотрев на нее долгим взглядом, Алан все-таки взял ее и пожал. «Надеюсь, однажды ей станет лучше», – печально произнес Динни. «Мне жаль, что все так кончилось. Не так, как мне, уж поверь», – буркнул Алан, поворачиваясь к выходу. «Не так, как мне». Динни проследил с парадного крыльца, как его старый друг, разбитый и поверженный, садится в машину и отъезжает прочь, и спустил тяжелый вздох сожаления, затем вошел внутрь и запер дверь. Пятница, 21 января 2011 г. «А это зачем?» – с интересом спросила Тейлор, когда отец толкнул через обеденный стол к ней груду какой-то мелочи. Штука сверху опознавалась как какая-то спортивная камера, бронированный цилиндр полдюйма в поперечнике и около 4 в длину. «А это, милая, для съемки всего, что случится, когда ты начнешь бегать вокруг ужасных преступников, ну, если, конечно, оно тебе надо», — вздохнул тот и улыбнулся ее остолбенелому выражению лица. «Я пришел к выводу, что ты в состоянии о себе позаботиться. Вообще-то следовало понять это где-то на недельку раньше. Ты сильнее, крепче и быстрее, чем практически что угодно, с чем можешь столкнуться, так что шансы сохранить свою жизнь в этом проклятом городишке у тебя повыше моих. Тот факт, что тебе только 15, ничего не меняет, как бы я этого не хотел». Дочь пялилась на него в течение нескольких секунд, затем закрыла рот, громко стукнув зубами. «Ты предлагаешь мне идти и сражаться с преступниками?» – уточнила она в шоке. Отец усмехнулся. «Нет, я признаю, что рано или поздно ты пойдешь сражаться с преступниками, хочу я того или нет. Ты прекрасно держишь свое слово, по какому поводу его бы не давала, и я бесконечно благодарен за это, но знаю достаточно о жизни кипов, чтобы понимать, ее не избежишь. Похоже, всех их в конце концов затягивает на поле боя так или иначе». «Меня не тянет на поле боя», – запротестовала девушка. «Я без проблем могу остаться дома и учиться. Я знаю и очень рад этому. Но, учитывая все, что творится вокруг каждый день, рано или поздно», мужчина пожал плечами. «Лучше подготовиться, чем если тебя застанут врасплох. Если ты не желаешь выходить на улицы, я буду дико счастлив, но если выйдешь, я хочу, чтобы ты была готова. Изучай других кипов, как делала до сих пор, тренируйся с оружием и техниками, изучи политическую жизнь местных банд». Он поднял палец перед озадаченной дочерью. «Последний пункт важен. Я в курсе, что ты, скорее всего, в состоянии растоптать полштаба империи за ночь, если действительно того захочешь, но тебе необходимо выбирать свои сражения. При самых лучших раскладах город балансирует на лезвии бритвы меж 4 банд». «4?» – озадаченно переспросила Тейлор. «Империя, АП, барыги», – принялась она загибать пальцы, «и СКП, не забывая о них». Прищурившись на него, девушка медленно ответила. «СКП не банда, папа. Правда, вооруженные боевики, несколько кипов, склонных вляпываться в ситуации с применением силы по зову левой пятки, немаленький такой сопутствующий ущерб временами», — отец ухмыльнулся на ее выражение лица. «В политике все крутится вокруг банд, милая. Кто-то с самыми большими пушками или их аналогом в итоге спускает сверху правила, которым следуют остальные, одновременно сражаясь друг с другом и пытаясь занять место на вершине. Так обстоят дела для всех, от стран до компаний в старшей школе. Мы или они, в норме все сводится к балансу со следящими друг за другом людьми, никто из которых не желает раскачивать лодку, но если вдруг возникнет свободное место, то пока его не займут, воцарится хаос. И что, все взрослые думают как ты?» — вырвалось у девушки, заставив Динни рассмеяться. «Ну, может быть, я чересчур циничен, но если бы ты повстречалась с людьми, с которыми я имел дело последние 17 лет, думала бы так же. Не трогай баланс сил, если без этого можно обойтись. Ладно, я постараюсь», — пап, хихикнула Тейлор, и лукаво добавила через какое-то время. А что насчет твоей банды? Динни откинулся назад, из-под улыбки проступило шоковое выражение. Моей банды? Переспросил он. Понятия не имею, о чем ты? Дочь изучающе прищурилась на него, обнаружив подрагивающие уголки губ. Верно, разумеется, не имеешь. Совершенно уверена, что если захочешь, то соберешь массу друзей типа Зифрона, чтобы прикрыть спину. Большая часть парней, с которыми ты работаешь, здоровенные, и все они, похоже, тебя уважают. Динни положил руку на грудь и изобразил гордость на лице. Разумеется, дорогое дитя, ведь большинство из них имеют работу благодаря твоему старику. Денно и ночно штурмуя мэрию, выступая против больших парней ради маленького человека, когда девушка захихикала, он не смог продолжать и залился смехом. «Твой отец наделен острым пониманием политической стратегии, мозг», — хмыкнул Варга. «Его совет логичен и благожелателен. Предлагаю последовать ему. Я так и собираюсь, не волнуйся», — заверила Тейлор демона. «Так и есть, честно», — запротестовал, отдышавшись, Динни. «Я знаю, папа, и я горжусь тем, что ты делаешь», — улыбнулась девушка. «В любом случае, союз докеров не может быть бандой в этом городе, что бы ты ни говорила. Правильная банда из Брактон-Би имеет кипов, а мы нет», — мужчина усмехнулся дочери, явно обрадованный его доводом. Та трансформировала голову в первую боевую форму, заставив его дернуться. «Ну, по крайней мере один у вас есть», — и фыркнула на выражение его лица. Подняв маленькую камеру, девушка водрузила ее на голову, подвигав по чешуйкам, чтобы выбрать лучшее место. «А теперь помоги разобраться, как эта штука крепится». В конце концов они пришли к выводу, что лучшее место находится посередине между ее глазами, вдоль линии мордочки. Немного потрудившись с Варгой, Тейлор обзавелась сбруей, чем-то напоминающей уздечку, которая твердо удерживала камеру на месте. Демон заверил мозг, что легко увеличит или уменьшит ее при изменении размеров, так, чтобы камера все время оставалась на месте. Поднявшись, девочка-ящер по памяти нажала кнопку записи кончиком когтя, услышав двойной сигнал начала работы. И как оно смотрится, поинтересовалась она, оглядывая комнату, затем встав и пройдясь вокруг. Динни поднялся и подошел, обследовал внимательно камеру и сбрую, затем кивнул. Вроде надежно и нацелено куда надо, линзы очень широкоугольные, так что в нижней части изображения может оказаться часть лица, но все остальное вроде нормально, хотя этот мерцающий голубой свет чуток заметен. Взяв со стола инструкцию, девушка проглядела ее и прочитала подходящий раздел. Здесь сказано, чтобы отключить индикатор записи, удерживать кнопки включения и записи в течение 3 секунд, а затем только записи, сказала она, показывая отцу страницу. Тот просмотрел, затем кивнул и, когда дочь наклонилась, проделал требуемые действия. «Окей, работает, не горит. Держи», — девушка услышала, как камера бипнула разок в знак того, что запись закончена, затем снова подала двойной сигнал. «Вроде бы работает. Отлично». Мужчина отступил на шаг и изучил ее. «У меня, знаешь ли, все еще порой возникают проблемы с такими штуками», — улыбнулся он, обводя рукой ее измененную голову. «Но вроде бы привыкаю», — и коротко рассмеялся. «Гарантирую, любой бедолага, который увидит, как ты на них надвигаешься, сбежит как черт от ладана, если не свалится на месте». Девушка захихикала, разглядывая свое отражение в днище взятой сковороды, затем поставила ее на плиту и включила огонь. Вскоре она уже готовила яичницу-болтунью, пока Дин не готовил себе кофе. Потягивая его, прислонившись к стене рядом с дверью, он наблюдал, как дочь движется по кухне, усмехнувшись, когда та посмотрела на него. Подняв гребень над глазом, она научилась это делать пару дней назад, девушка одарила отца насмешливым взглядом. «Что?» — поинтересовалась она, энергично взбивая яйца. «Да так, ничего, просто подумалось, никогда не предполагал, что буду наблюдать, как моя дочь полуящер готовит яйца на кухне с камерой на голове», — хмыкнул старший Эйберт. Та довольно схватила одно из целых яиц из упаковки на стойке и закинула в рот, проглотив. Мужчина позеленел. «Они так вкуснее», — прокомментировала дочь полуящер. «Так вот куда третий день пропадают яйца?» — с подозрением спросил отец. Девушка в легком смущении склонила голову. «Прости, пап, мне иногда хочется перекусить в процессе учебы. Большинство подростков сходили бы за яблоком или тостом», — вздохнул он, — «а не за целым сырым яйцом вместе со скорлупой». Зубасто ухмыльнувшись, Дочь закинула еще одно, затем заложила в тостер хлеб и нажала на рычаг. «Ну что сказать?» – риторически возгласила она. «Я странная, да, а да, ты такая», – хмыкнул папа, на мгновение обняв Тейлор за плечи и присев, когда дочь начала раскладывать по тарелкам уже действительно готовую еду, вернув голову к нормальному виду, а также убрав камеру, когда сбруя исчезла. Когда они закончили завтрак, Тейлор быстренько помыла посуду, затем повернулась к надевающему куртку отцу, который собрался уходить. «Да, пока не ушел, глянь-ка». Она изменилась, заставив его застыть, уставившись, и медленно кивнуть. «Ну что скажешь, достаточно смирный вид, чтобы не слишком пугать людей». Крутанувшись посреди кухни, девушка покрутилась в новом облике, затем снова повернулась к отцу лицом. Тот внимательно смотрел на нее с заинтересованным и немного довольным видом. Тейлор облачилась в модифицированную версию изначально созданной варгой брони. Нагрудная пластина была темно-синей с золотым логотипом посредине. Изображение заставило мужчину улыбнуться. Голова рептилии с распахнутыми челюстями в профиль, со вспыхивающими в утреннем свете клыками. Немного удлинившаяся юбка была набрана из большего количества более узких перекрывающихся полос, по-видимому, присоединенных к тканому поддоспешнику. В отличие от обутых в первый раз сапог, на девушке были поножи, закрепленные на опирающихся на пальцы ногах, представляющих собой гибрид конечностей человека и боевой формы, которые могли похвастаться куда меньшими, но все еще очевидно весьма острыми когтями, клацающими по полу при движении. Хвост выныривал из-под юбки, вертясь сзади как у любопытной кошки, пока она следила за его реакцией. Руки выглядели более-менее по-человечески, хотя, как и остальное тело, были покрыты симпатичными чешуйками, несколько более светлого синего оттенка, чем обычно, как бы симпатичного аквамаринового цвета с более темными горизонтальными полосами. Кисти были элегантными, с длинными пальцами, оканчивающимися короткими острыми коготками. Подняв глаза на голову, Дин не заметил, что она куда менее рептилиеобразная, хотя по-прежнему нечеловеческая. Форма черепа была более вытянутая, с короткой мордочкой, оснащенной острыми зубами, хотя, когда девушка улыбалась, было видно, что лицо в этой форме такое же живое, как и человеческое. Общее впечатление было, как если бы ее дальние предки были ближе к рептилиям, чем к млекопитающим. И, что важнее, никто из знавших Тейлор и Берт никоим образом не связал бы ее со стоящей в его кухне девушкой-ящером. Даже голос отличался, более низкий, с накладывающимся легким шипящим присвистом, больше похожим на акцент. Все это делало его дочь неузнаваемой. Глаза были наиболее явной связью с различными обликами варги, по-прежнему оранжево-желтые, пылающие, с щелевидными зрачками, расширяющимися и сужающимися по мере того, как она оглядывалась вокруг, затем осматривала себя и, наконец, вернулась к нему. «Мы изучили все виды фэнтезийных рептилий из игры книжек, и пришли к этому, используя понемногу от каждой», — сообщила дочь, опять сначала улыбаясь, потом рассмеявшись его реакции. «Здорово, верно, ну не настолько открыто угрожающее, как все прочие варианты, что вы наваяли», — медленно признал отец. «Это верно, но даже так не могу назвать ее выглядящей безопасно. Но я же миленькая девочка-ящер», — возразила девушка, одарив папу взглядом широко распахнутых глаз. При таких глазах это был просто шок. «Не какой-то там монстр, желающий тебя съесть». Мужчина моргнул, когда она перетекла в новый облик, броня изменила форму, и добавился другой голос. В отличие от нее, боевая форма теперь располагала сегментированной броней того же цвета, что и чешуя под ней, которая покрывала большую часть тела, даже хвост, обрываясь на нем комплектом из 4 металлических шипов, по 2 с каждой стороны, выдававшихся примерно на фут и выглядящих невероятно небезопасными. Тейлор ухмыльнулась, когда отец дернулся. «Да как ты вообще додумалась взять эту форму и сделать более опасной?» — вопросил он неестественно высоким голосом. Пожав плечами, Тейлор повернула голову и изучила себя, затем с удовольствием повернулась обратно к мужчине. «Ну, это показалось тогда хорошей идеей», — проговорила она со смехом в голосе. Отец вздохнул, покачав головой. «О боже, бедные преступники», — пробормотал он, и, помолчав, добавил, «а эти хвостовые шипы действительно необходимы? Эй, оставь в покое мой тагомайзер», — жалобно попросила дочь. Динни странно посмотрел на нее, так они называются. «Я смотрел один, моя дочь, бесконечно изменчивый динозавр-монстр», — Снова вздохнул любящий отец. Рассмеявшись, Тейлор вернулась к миленькой девочке-ящеру, которая ей так понравилась. Пройдясь перед папой по холлу, она посмотрела на свое лицо в зеркало, пришлось немного согнуться, поскольку эта форма была около 6,5 футов ростом. Не уверена насчет лица. Может, сделать его более человечным? Пройдя следом, мужчина изучил отражение и пожал плечами. Вообще-то и так неплохо. Шокирует, если не ожидаешь этого, но выглядит довольно мило в общем ряду. Задумавшись, он глубокомысленно потер подбородок. А можешь вернуть волосы и оставить все прочее? Тейлор ненадолго погрузилась в задумчивость, очевидно, советуясь с Варгой. Он говорит, что рептилии, ну или его вид, которые вообще-то не совсем говорящие рептилии, не имеют волос. Верно, но я не об этом спрашивал. Дин не встретил взглядом ее зубастую улыбку. Окей, погоди секунду. Через несколько мгновений кудрявые волосы рассыпались по бронированной спине. Замечательно, что он был в состоянии распознать проявления дочери даже в совершенно нечеловеческих особенностях. «Мне нравятся мои волосы, но не уверена, что они соответствуют образу», с сомнением произнесла девушка. «Собери в конский хвост, чтобы не мешались, и будет отлично», она кивнула, в то время как отец взглянул на часы. «Упс, мне пора или опоздаю. Продолжай учиться, увидимся. Если будет время, вернусь на ланч. Окей, пап», с улыбкой обняла его дочь. Мужчина чуть хрюкнул. «Аккуратнее, эта броня чертовски твердая». «Так и должно быть, это же хороший материал», пошутила Тейлор, заставив отца усмехнуться, и отступила. Снова изучив себя в зеркале, она завела руку за голову и собрала волосы в высокий хвост, затем в целях эксперимента наклонила голову в одну и в другую сторону. «Пожалуй, может сработать», – пробормотала девушка, игнорируя стенания Варги насчет вонючих млекопитающих с их волосами, затем направилась к компьютеру, не озаботившись измениться обратно. Ей требовалось как можно быстрее подготовиться, впереди ждало множество тестов в течение каких-то 7 дней, от которых может сильно зависеть ее будущее, и Тейлор решительно намеревалась сделать с ними лучшее, на что способна. «Один сущая правда», – в английском есть специальный термин для хвостовых шипов у динозавров. СМ, англоязычную вики, Тхагомизер, глава 11, обвинение и наказание, от переводчика. При переводе главы возникли определенные трудности, на русский должности главы СКП и руководителя школы переводится одинаково директор, а по-английски это два разных слова, директор и принципал соответственно. Во избежание путаницы Пикгат будет директор, а Бликвилл директриса, ясно. Голос коренастой, отчетливо плохо выглядящей женщины был ровен. «Да, согласна. Спасибо, миссис Хесс. Я займусь этим вопросом, поверьте». Она потянулась и развернула ровнее маленькие цифровые часы на столе лицом к себе. Единственными признаками переполняющей ее ярости были отяжелевший взгляд и пульсирующая вена на виске. «Да, я также хотела бы встретиться с вами. Скажем, в 15:30 сегодня днем, разумеется. Спасибо, что дали знать». Последовала короткая пауза. «О, не думаю, что вам стоит об этом беспокоиться. До свидания, миссис Хесс». Очень аккуратно положив телефонную трубку, женщина на секунду прикрыла глаза, глубоко вздохнула, затем открыла их снова. Пошевелив мышью, она кликнула на список контактов на экране, промотала его к нужному номеру и позвонила. «Директрису Бликвиллу, пожалуйста». Еще одна пауза увенчалась мерзкой улыбкой. «Приветствую, директриса, это Эмили Пикгат, нужно поговорить, сейчас», бледная до синевы, Дженнис Бликвилл дрожащей рукой положила трубку. Она заметно потела, капли ползли из-под прически вниз по лицу. Выдернув из упаковки на столе стопку влажных салфеток, женщина их вытерла и сделала несколько глубоких вдохов. Некоторое время спустя она поднялась и оправила одежду, прежде чем открыть дверь офиса. «Сандра», обратилась она к почти сразу объявившейся секретарше, «до конца дня меня не будет. Принимайте мои звонки и, пожалуйста, перенесите все назначенные встречи», сделав пометки, женщина пониже кивнула и без комментариев вернулась за свой стол. Дженнис вернулась в офис и сняла с вешалки свое пальто, неохотно натягивая все еще дрожащими руками. Эмили Пикгат, местный директор СКП, имела что сказать. Правда, что-то хорошее услышать не получится. Подхватив сумочку, женщина перекинула ремешок через плечо, проверила, на месте ли ключи от машины и покинула комнату, цокая каблуками по полу. Дверь за собой директор закрыла. Прошло 30 секунд, дверь открылась снова, Дженнис вернулась в офис. Несколько секунд она, кусая губы, разглядывала свой стол, затем тяжело вздохнула, после чего шагнула вперед и открыла нижний ящик. Покопавшись там, директриса Бликвилла извлекла карту памяти из спрятанного диктофона, положила ее в сумочку, закрыла ящик и снова вышла. Агент СКП Мередит Хамилу подняла взгляд, услышав покашливание, и увидела стоящего напротив стола начальника. «Директор желает вас видеть, агент». Немедленно, она настороженно потянулась одной рукой запустить логаут на компьютере, а другой взять служебный телефон СКП. «Нет, не трогайте, пожалуйста», добавил бледный мужчина. За ним агент узрела двух вооруженных пехотинцев, явно ожидающих ее. Сглотнув, женщина поднялась и последовала за начальником, с одним солдатом за спиной и одним впереди. Посмотрев через плечо, она разглядела еще двух агентов, уже потрошащих ее телефон и компьютер. Снова уставившись вперед, Мередит гадала, что теперь делать. София Хесс, героиня, известная как призрачный сталкер, неожиданно ощутила на плече чужую руку и дернулась, чуть не уронив арбалет, который полировала в комнате отдыха стражей. Повернула голову, чтобы облаять придурка, посмевшего ее тронуть, кто бы это ни был, и моргнула, узрев возвышающихся над ней с угрюмым выражением на лицах мисс ополчения с оружейником, хотя она могла видеть только глаза первой. Рот оружейника был сжат в тонкую линию, что из ее опыта означало «технарь зол». «София, тебе необходимо пройти с нами», — тихо проговорила мисс ополчения. «Директор не в настроении, так что я бы не заставляла ее ждать». Не вполне уверенная, что происходит, подросток прокрутила в уме различные варианты. Ей ни с того ни с сего захотелось смыться, но сталкер отлично знала, что не выберется даже из комнаты, не говоря о здании, из-за бесчисленных электрических проводов, пронизывающих стены. Наконец она угрюмо кивнула, положила на стол оружие и натянула снятую маску, в ней было не вполне удобно, и встала. «Подай левую руку», нейтральным тоном потребовал оружейник. С чего-то задергавшись, девушка послушалась и увидела, как мужчина защелкнул на ней какой-то навороченный браслет. Замок громко клацнул. Гаджет бипнул и зажег маленький диод, мигающий каждые несколько секунд. «Это маячок и контрмера к твоей фазовой способности. Если попытаешься уйти в состояние сдвига, он выдаст достаточно мощный импульс электричества, чтобы нарушить действие твоей силы, и это к тому же будет очень больно. Рекомендую не проверять». Хез заворчала про себя, но покорно последовала за конвоирами к двери, сигнализацию на которой те как-то обошли и провели ее. Она знала, каким-то образом все это вина Эберт. Так или иначе, сталкер собиралась заставить наглую жертву за все заплатить. Как только запись остановилась, комната погрузилась в тишину. Только экран на дальнем конце беззвучно втянулся под потолок. Молчание все затягивалось. Эмили Питгот медленно повернула голову и вперилась в Софию Хесс, директрису Бликвиллы и агента Хамилу взглядом Горгоны. Все означенные с поразительной синхронностью сглотнули. «И как?» – вопросила она ласково, но с отзвуками надвигающейся грозы в голосе. «Так вышло, что я, директор СКП, находясь прямо здесь, в Брактон-Бей, не далее 10 миль от старшей школы Уинслоу, только сейчас узнала о чем-то подобном, случившемся неделю назад. О чем-то, о чем я должна была узнать незамедлительно, если не ранее и что, в первую, к дьяволу, очередь, просто не должно было никогда случиться». Ее голос взлетел почти до крика, заставив всех присутствующих отстраниться. «И единственная причина, по которой я знаю обо всем, это крайне неприятный разговор с твоей матерью, София, задавшей совершенно разумный вопрос. Почему, собственно, никто из СКП, похоже, ничего не предпринял, чтобы наказать ее дочь, а вместо этого, по всей видимости, разрешили означенной дочери продолжать в том же духе? Наверное, просто потому, что никто не упомянул об этом». Она обратила перст на одну из виновниц торжества. «Вы, агент Хамилу, обязаны были доложить мне обо всем в ту же секунду. Это оставляя в стороне тот факт, что вам следовало подать на этот стол рапорт о маленьком хобби нашей дорогой Софии, каковое, как мне представляется, имело место все время нашего сотрудничества, к примеру, где-нибудь в течение последних 6 месяцев, вместо того, чтобы покрывать ее, а ваши действия в этом случае очень на то похожи». Палец сместился на позицию вправо. «Вы, директриса Бликвиллу, должны были обратиться непосредственно ко мне в первый же раз, как агент Хамилу провалила исполнение своих обязанностей. Вам, несомненно, следовало проконсультироваться со мной, прежде чем встречаться с Денниэбертом. Так было установлено, когда вас принимали в эту программу. Вместо этого вы решили, что будет отличной идеей вызвать родителей трех девиц, ставших соучастницами одной из наиболее ужасающих акций измывательства, о каких я когда-либо имела неудовольствие слышать, и вовлечь Денниэберта, человека с долгой памятью, большим опытом переговоров, чем почти кто угодно еще в Брактон-Бей, и который, несомненно, умнее и хитрее вас с агентом Хамилу вместе взятых, в битву умов, где вы со всей очевидностью оказались совершенно безоружны. Хозяйка кабинета перевела дыхание, слегка морщась от боли в области почек, и немного подвинулась в кресле. Бликвиллу побелела, покраснела, но не выдавила ни слова. «Да, я о нем слышала», — добила она несколько ошарашенных Бликвиллой Хамилу. «Мэр его очень уважает, хотя и желает порой, чтобы этот человек ему никогда не встречался. Он так просто не сдается. А из того, что я видела, это относится и к его дочери. София, она сыграла на твоем чувстве превосходства». София оторвала взгляд от стола с удивлением на лице, поскольку все присутствующие в любом случае были в курсе, кто она на самом деле, маску героиня сняла. «Вы это о чем?» – не сдержалась девушка. Директор Питгат прищурилась в ее сторону. «Не дошло, все это речь как у робота, она сама, вся такая угнетенная и пассивная. Это был мастерски поставленный спектакль, чтобы заставить тебя и твоих подельниц признать на камеру несколько актов нападения, воровства и измывательств в целом, что вы со всей возможной любезностью и проделали. Даже тот удар в конце, уверена, девчонка его видела и позволила попасть, чисто чтобы быть уверенной, что у них есть улики того, на что ты способна». Директор покачала головой, увидев застывшее в злобе лицо Софии. «Я хотела бы надеяться, что ты недоступна для подобных манипуляций, но она явно куда умнее тебя. Понятия не имею, как она позволила дойти ситуации до такого состояния. Если бы на ее месте была я, то прострелила бы твою башку и представила бы дело как пулю от империи». Питгат гадко ухмыльнулась, когда девчонка вздрогнула. «Она, несомненно, порядочная особа, чересчур порядочная для старшей школы, или как минимум для той ее версии, которой вы, директор, якобы управляете». Директриса Бликвилл была достаточно благоразумной особой, чтобы не произносить то, о чем, несомненно, подумала. «Меня невероятно бесит весь этот раскардаш», — продолжила директор негромко. «Между нами, вы трое подставили всю СКП под наихудший поток антипиара, потенциальных исков и, возможно, еще более скверных последствий, чем все, о чем я и помыслить не могла за последние годы. Нам невероятно повезет, если удастся удержать крышку на этом вареве. И да поможет нам Бог, если у Денниэберта мелькнет хотя бы тень подозрения, что одним из главарей двухлетней травли его единственной дочери была страж. Директор, это всего-навсего один единственный человек», — попыталась вякнуть София, исключительно чтобы чуть не прикусить язык, захлопывая рот, едва внимание Питгат сфокусировалось на ней. «Совершенно верно, всего лишь один единственный человек, призрачный сталкер. Единственный человек, который знает и которого знают, и во многих случаях глубоко по тем или иным причинам уважают, пожалуй, больше тысячи человек в этом городе. Один только союз докеров на настоящий момент составляет более 340 человек, и почти каждый из них обязан своей работой Денниэберту. Уверена, при наличии желания он в состоянии практически парализовать половину города парочкой телефонных звонков. Я не желаю, чтобы он захотел», — она воззрилась на девчонку, против воли отшатнувшейся на прежнее место. «Поймите, во многих отношениях он может быть маленькой рыбой в большом пруду, но зубы у него большие. И если разозлить его настолько, чтобы сорвать тормоза, нам повезет, если получится не пустить вот это в шестичасовые новости, после которых иметь будут уже нас всех». Она гневно махнула в направлении уже отсутствующего экрана. «Понятия не имею, сколько копий этой записи он сделал, но гарантирую, несколько из них в местечках, которые мы не найдем. В таких случаях единственное правило безопасности состоит в том, что копий всегда на одну больше, чем вы считаете максимально возможным. Так что мы даже не можем решить вопрос конфискации записи, не будет никакой уверенности, что мы получили все, пока на своей шкуре не выясним, что это не так». Оставляя в стороне мелочи вроде того, что подобные действия совершенно точно дадут ему понять то, что мы в первую очередь желаем скрыть. От небольшого приступа боли глава СКП откинулась на кресле, злая как никогда за многие годы. На комнату снова обрушилось молчание. В сторонке тихо слушали оружейник и мисс ополчения, а с ними и гида в качестве только-только назначенного лидера стражей. Молодой человек явно тоже был чрезвычайно взволнован, но держал рот на замке. Он пытался меня шантажировать. Директор Питгот, неожиданно выступила директриса Бликвилл. Она извлекла из сумочки карту памяти и воздела ее к потолку. «У меня вот тут запись». Питгот уставилась на нее в немом неверии. «Я всегда записываю подобные встречи», — продолжила директор, явно довольная своим умом. «Просто на случай, если позже понадобятся меры воздействия». Оружейник и мисс ополчения обменялись взглядами и устремили взоры на следующий акт. «Ваша школа — это вам не Белый дом, а вы определенно не Ричард Никсон», — наконец вздохнула Питгот. «Вы осознаете, что в этом штате подобное требует согласия обеих сторон, верно?» Бликвилл смотрела несколько озадаченно, заставив директора СКП на секунду прикрыть в отчаянии глаза. «Это значит, что телефонные разговоры и иные частные формы сообщения требуют, в основном, чтобы все участвующие стороны предоставили согласие на ведение записи, за исключением случаев, подпадающих под нормы охраны правопорядка. Вы не офицер полиции, не лицензированный частный следователь или КЕИП, привлеченный к борьбе с преступностью. Запись переговоров, имевших место в вашем офисе без предупреждения остальных, незаконно и не будет принято в качестве улики». Лицо директрисы вытянулось и почти сразу снова прояснилось, заставив Питгот вздохнуть. «И нет, мы можем и не пытаться использовать это против мистера Эберта и его дочери. Как он совершенно верно отметил, если попробуем его арестовать, ничто уже не будет удерживать его от самостоятельного распространения записи. И даже если бы он был арестован, полиция могла бы использовать запись как улику, что было бы не лучше, если не хуже, чем если бы он передал ее им». Больная женщина в отвращении покачала головой. «Вы проиграли, примите это. Он раскатал вас в лепешку. И насколько могу судить, весьма впечатляюще. Даже жаль, что эта история может затронуть моих людей. В ином случае было бы весьма забавно понаблюдать». Она обозрела агента Хамилла и Софию, видок у которых теперь был изрядно перенервничавший. «Нет уж, вот что мы собираемся сделать. Вы, директриса Бликвилл, убедитесь, что Эберт получит все, что только попросит, включая очень щедрое возмещение. При некоторой толике везения это его удовлетворит, и желание продолжать наступление не возникнет». Глава службы сверлила женщину взглядом, пока не уверилась, что та достаточно запугана. Директриса кивнула, с еще более зажатым, чем обычно, видом. «Я предложила бы вам добавить к документам на возмещение просьбу уничтожить некие видеозаписи, но буду более чем удивлена, если он согласится. Просто ради безопасности и уверенности не будет все равно. Тут ничего не поделать, если не усугублять ситуацию, так что нам просто придется жить с этим и надеяться, что Господь не соберется в один прекрасный момент надрать нам задницы». Раздраженно тряхнув головой, Питгот повернулась к Хамиллу. «Вы отстранены без сохранения зарплаты до результатов чрезвычайно полного расследования вашей деятельности за последние несколько лет. Когда же оно завершится, результаты определят, доводить ли до перевода на карантинный периметр с половинным окладом на следующие 10 лет или же ограничиться сроком в тюрьме». Агент жутко побледнела и рухнула в кресло, но ничего не сказала. Наконец директор Питгот повернулась к Софии и разглядывала ее какое-то время. «Твоя мать, как уверена, она уже подробно объяснила, находит совершенно отвратительным твое поведение в отношении девочки Эбертов. Она разрешила мне предпринимать все, что я сочту нужным для исправления ситуации. Так что мы начнем с заключения тебя на базе с настоящего момента. Ты будешь сидеть на дежурстве за пультом, а если ты не там, то значит, ты спишь или в кафетерии. Вот так вот». София уставилась на нее. «Также я начну осторожное расследование твоей деятельности в Уинслоу и вообще везде. Честно говоря, я предпочла бы просто выпнуть тебя прямо в суд по делам несовершеннолетних, но по определенным причинам шишки сверху, похоже, полагают, что ты еще можешь принести какую-то пользу. Но в зависимости от результатов расследования я буду все еще в состоянии это сделать». Директор неприятно улыбнулась на мелькнувшее по лицу девушки выражение.